зависим от инструмента, понимаете? Все нашел я счастье, в нем одном знаю я покой. Иисус, ты мой искупитель, ты мой Бог, я навеки твой. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. Ну а если бывает в жизни нелегко по пути идти, тогда я говорю в молитве: Иисус, ты меня защити. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. С Иисусом пойду я смело, знаю, Он меня поведет по дороге к святой отчизне, в царство света и мир красот. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. Слава Богу.